В учении Каббалы разговор идет всегда об одном человеке. Мы говорили о бездомном, о счастливце и самом себе, но в учении Каббалы разговор идет всегда только об одном человеке. Все они и остальные присутствуют в одном человеке. Собственная территория 2×2 находится в тебе и состоит из двух сил — правой и левой, благоволения и строгости закона. Это ощущение внутреннего мира и ступени силовых полей для постижения законов мироздания. Мы можем внутренне коммуницировать, когда находимся на соответствующих уровнях. Есть еще и такие уровни постижения, для описания которых нет слов в нашем земном лексиконе, а данной книгой — запускается далеко идущий процесс истинного самопознания, и это ты должен желать в себя вобрать. Это возможно только при полной самоотдаче. В нашем мире мы не ощущаем внутренние ступени силовых полей, так как нет экранов, и внутренние силовые поля не осязаемы пятью органами чувств. Ведь здесь все внутренние нити разорваны. Бомж, счастливец, обе крайности надо в себя вобрать. Ведь иногда чувствуешь себя наполненным, а затем снова в одиночестве и испытывающим лишение. Оба в тебе. Учись с этим жить. Сначала кажется, что они вовне тебя и разъединены, проявляются в разных телах. Постепенно должен вбирать их вовнутрь себя. Как? Приди с левой стороны в контакт со своим бомжом, бомжом в тебе самом. Мир построен по соответствию свойств. Отдача производится также по соответствию. Отдача левой через левую, отдача правой через правую. Ты никак не можешь войти в каналы получения бомжа, что вне тебя. Не дано человеку смотреть в поля восприятия другого. Но как прийти в контакт с моим бомжом? Приходишь с ним в контакт ориентацией на твою неисправленную или недоисправленную левую сторону. Даже когда полностью исправишь свою левую сторону, то и тогда останутся у тебя следы воспоминаний прошлого неисправленного состояния, благодаря которым всегда сможешь чувствовать своего бомжа, а через ощущение это и того бомжа, что вне тебя. 5В и 5О в каждой ситуации. Помнишь еще? Смотри на все, как на твои реакции, и не реагируй так, чтобы вылезал вовне из своей собственной территории 2×2, ибо тогда это будет лишь внутренний разврат, измена твоей личной конечной цели. Это станет внутренней игрой вместо внутренней работы. В левой линии чувствуешь недостачу? Это твоя сторона нужд и лишений, которая ощущается как тяжесть, строгость. Дай силы, чтобы перейти на сторону благоволения. Сам свет, путь законов совершенства, сделает среднюю линию. Как? Это идет выше разума человека. Пока человек полностью внутренне не созреет, от него требуется постоянно начинать сначала, с благоволения. Это как мать постоянно твердит ребенку «скажи спасибо». И это немало, но постепенно с приобретением большей силы воли к благоволению надо добавлять строгости закона. А истинная реальность — это средняя линия, когда благоволение и строгость находятся в равновесии 50 на 50. Обе силы должны присутствовать в правильной пропорции для совершенной реакции сгорания. Это то сгорание, что в святых книгах называется жертвоприношение. Никакая другая жертва или жертвоприношение не помогут. Ни плетки, ни купание в снегу, невыпускание крови и иные мерзости не помогут, если подобными средствами пытаются приблизиться к источнику жизни. Ибо все они исходят извне собственной территории в 2 на 2 самого человека. Так вот, внутренняя работа ведется в этих двух крайних силах, а средняя линия — это результат работы, о которой свидетельствует сам свет, только он ее и делает. И эта средняя линия и есть ощущение истинной реальности. Две противоположности. Огонь против воды. Одно дает вкус другому и наоборот. Симбиоз обоих означает, что каждый день должен внутренне над собой работать. Например, если у тебя сломался компьютер, то сразу же срабатывает твой нуждающийся человек. Но это только твоя внешняя реакция, грозящая вытянуть тебя из твоей собственной территории 2 на 2. И вот тогда твоя задача — перетянуть это ощущение левого вправо. Из этого создается истинная реальность данной ситуации. Свет разрешения проблемы приходит как результат твоей работы в левой и правой линиях, а он делает среднюю. Не подумай, что во внутренней работе мы должны быть только добряками. Правая без левой — это как вера ниже знания. Левая линия — потребность, нужда, лишение — это как вера внутри знания. И только средняя линия — это вера выше знания или выше разума. И вот только эта средняя, ощущение света в его цельности и самой инструкции законов мироздания. Результаты ощущения внутреннего мира можно сравнить с поднятием над поверхностью воды. Когда поднимаешься над поверхностью воды, то сначала появляется твоя макушка, затем лоб, глаза, уши, нос, рот и так далее. Так постепенно поднимаются и все 10 силовых полей во внутреннем человеке. Под водой живешь только в строгости, чувствуешь, что тебя держат в железных рукавицах. Ведь сам держишь себя в панцире. Твое эго связано только со строгостью и жесткостью реальности. Каждый раз, когда сетуешь, ощущаешь только воздействие строгости. А в другой крайности мнится и видится тебе все только в розовом цвете, ибо не видишь строгости, встроенной в мироздание. Это состояние wishful thinking, когда выдаешь желаемое за реальное. Видеть только благоволение — это лишь состояние погруженности в воду. Но все находится в одном человеке. Своими силами можешь познать все мироздание, разумеется, через среднюю линию. Тогда произойдет чудо. Совершенно перестанешь сомневаться, а потому перестанешь и падать. И вот видишь, ходишь по воде и не тонешь. Все, что ты делаешь, должно быть истинным. Будь цельным в своих силах, ибо иначе лучше и не начинать. Должен давать на все 100%. Тогда разрабатываешь свои приемные каналы полностью. Ешь, когда проголодаешься, а не потому, что стукнуло 8 часов вечера. Если, например, в России принято ужинать в 8 часов вечера, то это связано со спецификой сил этой страны. В Голландии это 6 часов вечера. Проголодайся к этому часу, чтобы твой желудок был пуст. Лишь тогда сможешь с достаточной силой, удовольствием и самоотдачей поедать свой ужин. Всегда исходи из своей собственной территории в 2 на 2. В более общем аспекте и каждый народ знает свою собственную территорию в 2 на 2. Целый народ стоит тогда под народным корнем, своим общенародным ангелом-спасителем. Все это в качественном отношении, ибо нет ничего в частном, чего бы ни было в общем на каждом уровне мироздания. Бывает и так, что люди с подобным внутренним местом разбросаны по всему миру. Так пальцы рук родственны друг другу. Каждый палец имеет своего собственного ангела-спасителя, а вся рука в целом имеет еще и свой общий защитный корень. Пальцы левой руки отделены от пальцев правой. Чем выше, тем обобщеннее защитные корни. Чем выше и ближе к свету бесконечности, к внутренним корням, тем они более всеобъемлющи и тем дальше распространяется сила в мироздании. Но все народы мира можешь найти и в своем внутреннем мире, ибо все в одном человеке.